Священный долг и почетная обязанность. Глава 37. Тбилиси осени 1988 года еще поражал только своей красотой. Потом, после развала Союза, во время войны, разрухи, когда деревья вырубали на растопку, грузинская столица производила другое впечатление – города, истерзанного кровавыми распрями. А тогда все выглядело почти идиллически. Разве что время от времени встречались группы митингующих с плакатами. Но поди разбери, что у них там было написано по-грузински. Дато сразу отправился домой, договорившись встретиться с нами уже у него в квартире, а мы с Тедешей отправились гулять по городу. Катались на метро из центра до станции Дидубе, где жил Магарадзе. Забежали на рынок за Чурчхел. Гуляли по набережной Куры и, конечно, по закоулкам в армянских районах. Тогда я и увидел, как выглядит настоящий параджановский дворик. Конечно, посетили мы и главный переговорный пункт города. Он сильно отличался от кутаисского и размерами, и интерьером. Но главное – списком городов. Если из Кутаиси звонили в Москву, в Питер, в Баку и Ереван, то в Тбилиси, пока мы ждали своей очереди, слышали следующие вызовы. Париж – третья кабина, Тель-Авив – четвертая кабина, Нью-Йорк – вторая кабина. Все-таки у тбилисцев были определенные причины для того, чтобы выпендриваться. В конце концов, мы приехали к Магарадзе домой, где нас уже ждал накрытый стол – не на кухне, а в гостиной, и даже бутылка виски, что, конечно, свидетельствовало о высшей степени гостеприимства. Я первый раз в жизни пил виски, и мне напиток совсем не понравился. Много лет спустя, когда я распробовал этот вид крепкого алкоголя, я уже понимал, что в гостях у Дато мы пили далеко не самый лучший из сортов шотландского виски, но это не имело никакого значения ни тогда, ни сейчас. Уходя из гостей, мы с Тедешей от всей души благодарили хозяев, даже не думая выражать какое-то неудовольствие. Поскольку мы немного задержались, к дому офицеров на проспекте Руставели мы подъехали на такси. Появление оказалось весьма эффектным. У дверей толпилась большущая группа людей в военной форме. Генералы, полковники, майоры, сержанты. Они разговаривали, курили, в общем, ждали начала мероприятия. В числе ожидающих был и наш комсомолец. Старший лейтенант Голубков явно волновался. Когда мы его увидели, он нервно смотрел на часы. «Ну, слава богу!» – закричал он, завидя нас. «Я уж боялся, что вы опоздаете». «Не», – с благодушной улыбкой промямлил Тедеша, пребывавший в наилучшем расположении духа. «Вы чего это?» – еще больше заволновался Голубков. «Вы бухие, что ли?» Он перешел на драматический шепот и так вытаращил глаза, что я испугался, не хватил бы его инсульт. Поскольку отпираться было глупо, я сообщил старшему лейтенанту, что мы выпили на четверых бутылку виски, так что поводов для беспокойства нет. Дышать будем в сторону. «В какую сторону?» – опять захлопотал лицом Голубков. «Ты в президиуме должен сидеть». Это меняло дело. Мне совсем не улыбалось попадать в какую-нибудь историю под самый дембель. Да еще в Тбилиси, так сказать, на выезде. Пришлось срочно выкурить пару сигарет и воспользоваться голубковской жвачкой, оказавшейся у него в кармане весьма кстати. Мы вошли в зал, и Голубков усадил меня у прохода. Так было удобнее перебираться в президиум. Ребята и сам старший лейтенант отправились куда-то на задние ряды, а я остался ждать того, как повернется моя судьба. Начало задерживалось, потом по залу вдруг пронеслось какое-то шевеление, и я почувствовал, как кто-то сзади хватает меня за волосы. Стрижка моя, с учетом дембельского статуса, явно превышала все разрешенные уставом нормы и по длине, и по густоте волос. «Ух ты, какой волосатенький!» – ласково произнес этот кто-то, теребивший меня по загривку. Я обернулся и увидел командующего округом генерала Родионова собственной персоной. Генерал с благодушной улыбкой на лице прошествовал мимо меня, зато тут же подлетел какой-то майор, вроде адъютанта. «Товарищ сержант!» – прошипел он. «Вы откуда?» Я подумал, что лучше говорить поменьше, вдруг жвачка не подействовала. «Из Кутаиси», – ответил я настолько лаконично, как только было можно. Расчет оказался верным. «Фу», – выдохнул майор, – «я уж думал, ты из наших, из тбилисских. Думал, разбираться придется». И убежал, обрадованный, что одной гипотетической проблемой стало меньше. Саму конференцию я, разумеется, не помню. Когда стали объявлять состав президиума, я со своей новенькой медалью занял место на сцене, где и провел вполне благополучно следующие часа полтора. Судьба ко мне, как всегда, благоволила. Иногда это меня даже пугало. Я думал, как же так? Про армию мне рассказывали какие-то страшные и ужасные вещи, а у меня не служба, а какой-то санаторий с развлечениями. Но размышления эти никогда не занимали слишком много времени. «Все хорошо?» – спрашивал я сам себя. «Вот и хорошо», – отвечал я самому себе и выбрасывал эти мысли из головы. Миновали ноябрьские праздники. Мы отыграли прощальный концерт в городке, приближалась пора дембельских аккордов. Так называлось некое в каком-то смысле ритуальное задание, которое поручалось командованием, уходящему на дембель военнослужащему. Подавляющее большинство дембельских аккордов относилось к ремонтно-строительным работам. Занимал аккорд недели две, и предполагалось, что по его окончании призывник мог со спокойной совестью отправляться домой. Но в тот год это неписанное правило было нарушено. Аккорды давали очередями, думаю, просто потому, что командование округа не очень понимало степень напряженности в регионе и на всякий случай придерживало личный состав на местах. В это же время шла активная работа над дембельскими альбомами. Я делал альбом для Олега. Без ложной скромности могу сказать, что получилось у меня настоящее произведение искусства. Если обычный альбом представлял собой набор фотографий и калек с одинаковыми всегда и у всех сюжетами, то я сочинил для Мороза настоящий комикс. Назывался он «Кинг-Конг в Кутаиси». Сюжет был простой. Кинг-Конг, вырвавшийся со своего затерянного в океанских широтах острова, нападает на мирный городок в западной части Грузии. Но на помощь его жителям приходит доблестный полковник Мороз, который с гитарой наперевес дает чудовищу самый решительный отпор. В роли гигантской обезьяны выступал, естественно, Ермолюк. Поскольку у нас был свой фотоувеличитель и набор химикатов, фотографии мы делали сами. Я снял с Игорем несколько постановочных фото. Например, обнаженный по пояс Ермолюк лупит себя кулаками в мохнатую грудь и корчит страшные рожи. Эффект гигантизма достигался очень просто в процессе печатания фотографий. Что нужно, я делал побольше, что нужно поменьше. Потом все это склеивалось, накладывалось друг на друга, так что получилась полноценная история в картинках. Думаю, что никогда в советской армии не было такого дембельского альбома, ни до, ни после нас. С оформительской точки зрения мне тоже было чем гордиться. Все полученные за годы работы в штабе навыки я щедро применил в этом альбоме. Страницы его окрашивались тушью, заливались лаком, все блестело и сверкало. Сверкание, кстати, достигалось следующим образом. Нужно было взять необходимую краску, довести ее до строго определенной консистенции, потом обмакнуть в нее зубную щетку и, чуть нажимая на ее ворсинки пальцем, стрелять в нужном направлении. Получался такой микропульверизатор. Мы с Олегом закончили альбом перед самым его отъездом. Ему, так же, как и несколькими месяцами раньше Троповскому, пришлось ехать на похороны. Вообще-то мы рассчитывали уволиться все вместе, но из-за Олега планы пришлось пересмотреть. Ребята предложили мне сначала заехать к ним в гости, в Житомир. Я, как самый распоследний эгоист, разумеется, согласился. Про родителей в Москве я думал в последнюю очередь. Я боялся перед ребятами недолжным образом выглядеть. Логика была такая. Я ведь по своему положению, по штату, нахожусь в гораздо более выгодном состоянии относительно увольнения. Но если я уеду раньше других, то мне будет неудобно и стыдно. В письме домой я написал: «Думаю, вы меня поймете и обижаться не будете». Конечно, мои родители меня поняли и не обижались, хотя вряд ли остались рады такому повороту событий. Олег уехал. Я договорился с майором Кашиным, что меня не будут отправлять без ребят. По всем расчетам выходило, что в Москве я окажусь самое позднее, 15 декабря. Но недаром говорят, что если ты хочешь рассмешить Бога, сообщи ему о своих планах. Как это уже неоднократно бывало, нашим планам не суждено было сбыться в точности.